Глава 10. Суд проводил заседание, поэтому Брэд не имел возможности поговорить с судьей Мосс до вечера. Когда он вошел в офис судьи, она в желтом судейском блокноте писала от руки проект судебного решения. Компьютер стоял на рабочем столе в углу комнаты, покрываясь паутиной, поскольку Мосс, утверждавшая, что принадлежит к старому поколению и не готова постигать новации, упорствовала в использовании карандаша и бумаги, как она привыкла делать большую часть своей юридической карьеры. «Что вам нужно, мистер Миллер?» Брэд сел в черное кожаное кресло с высокой спинкой напротив босса. «Произошло нечто странное, и я хочу, чтобы вы знали об этом». Мосс отложила карандаш и обратилась вслух. «Прошлым вечером я тренировался в зале, и Вильгельмина Хорст, одна из помощниц судьи Прайса, завела со мной разговор. Во время разговора она сказала, что Прайс был расстроен тем, что вы делали на совещании судей. Это касалось петиции об истребовании дела Вудров. Затем она спросила, какое решение вы собираетесь принять по этому делу? И что вы ей ответили? Я сказал, что ничего не знаю о деле, что в самом деле правда. Я бы не придал значения этому разговору, если бы в тот же день раньше, когда я завтракал, другой помощник Прайса, Кайл Петерсон, не спрашивал о том же. Я ответил ему сходным образом. Он оставил эту тему, но у меня сложилось отчетливое впечатление, что они пытались выведать у меня информацию о характере вашего голосования. Судья Мосс нахмурилась, но хранила молчание. Брэд терпеливо ждал. Затем она бросила взгляд через стол. «Судья Прайс и я разошлись во мнениях во время совещания, и он, вероятно, дал выход своему раздражению. Клерки, видимо, услышали. Благодарю за предупреждение, но для беспокойства нет оснований». Брэд пошел на выход. Он был на полпути к двери, когда судья Мосс заговорила снова. «Не говорите об этом больше никому, Брэд. Миллард, должно быть, не делился тем, что происходило в конференц-зале, и я не хочу, чтобы об этом знали. Не тревожьтесь. Я уже забыл обо всем». Когда Брэд вошел в кабинет, там никого не было. Гарриет не уходила с работы так рано, поэтому он предположил, что она отправилась на пробежку. Он продолжил работу над докладной запиской, выражающей его взгляды на правовые проблемы дела, которые ему перепоручили. Плотно поработав 3/4 часа, он взял передышку и напечатал часть записки. Затем влез в интернет и набрал в Гугле имя Миллард Прайс. Появился длинный перечень цитат, и он кликнул на биографию в Википедии. Первое, что попалось ему на глаза, это сообщение о давней дружбе Прайса с Деннисом Мастерсоном, компаньоном Ренкин Ласк, которого Брэд встречал на вечеринке в фирме в первую неделю работы в ней Гинни. С Мастерсоном в защите и Прайсом в полузащите дартмундская команда по американскому футболу выиграла чемпионат Лиги Плюща и удостоилась всех почестей Лиги. Их дружба продолжилась в Йельском университете, где они учились на юридическом факультете, и в Ренкин-Ласк, где Прайс оказался после университета, в то время как Мастерсон завербовался служить во Вьетнаме. Прайс прервал работу в фирме для службы на посту заместителя министра юстиции, затем вернулся в фирму и работал там, пока президент Нолан не назначил его в Верховный суд. «Что ты делаешь?» Брэд быстро обернулся, вздрогнув от неожиданного появления в кабинете Гарриет. На ней был туго облегающий спортивный костюм, на лице еще не высох пот. «Не подкрадывайся ко мне так», — пожурил ее Брэд. «Прости, это биография Милларда Прайса?» «Да». «С чего ты решил читать о нем?» «Я читал биографии всех судей», — солгал Брэд. «Разве тебе не интересно, как они добились своего положения?» «Изучение биографий судей было частью моей подготовки, когда я устраивалась на работу. «Ты обращалась только к одному судье или нескольким?» — спросил Брэд, делая вид, что не заметил иронии. В отличие от других клерков, за исключением, может, Кайла Петерсона, Брэду предоставили работу в суде. «Нет, только к судье Прайсу». Брэд озадачился. «Если ты ходатайствовала о работе перед судьей Прайсом, то почему ты здесь?» «Он нанял слишком много клерков. Произошел перебор, поэтому он спросил судью Мосс, не возьмет ли она меня к себе, чтобы с ним осталась Вилли. Каждому судье положено иметь 4 клерков. У судьи же Мосс было только 3, когда она приняла тебя. Меня она взяла в качестве услуги судье Прайсу, поскольку тот не хотел нарушать обещание принять меня на работу». «Это было бы жестоко». «Жестокостью было бросить меня ради этой шлюхи», — сказала Гэрриет с горечью. «Вилли? Разве не ясно, почему ее приняли? Прайс разводился 3 раза, и у него всегда был один клерк с титьками больше интеллекта. Хорст училась в Массачусетском технологическом институте». «Это она тебе сказала». «Она играла в институтской баскетбольной команде. Только в год поступления. Затем она перевелась в Массачусетский университет. Его она и закончила». Гэрриет осеклась. «Мне не нужно было говорить всего этого, прости. Я устала, и это сорвалось с языка. Ухожу в душ». «Вернешься?» «Да. Мне нужно еще кое-что сделать». Гэрриет ушла. А Брэд стал размышлять над тем, что узнал о Вилли. Она не говорила ему, что окончила Массачусетский технологический институт. Сказала только, что играла в баскетбольной команде МТИ, что было правдой. И она была достаточно умна, чтобы поступить сначала в МТИ. Кроме того, ее взяли клерком в Верховный суд. Это было лишним доказательством того, что она не была тупицей, как полагает Гэрриет. Брэд выбросил из головы все мысли о Вилли Хорст и снова обратился к работе над запиской. Он проработал 15 минут, когда кто-то постучал пальцами по дверному косяку. Брэд обернулся и увидел в дверном проеме Вилли Хорст. Волосы женщины были распущены и не спадали вниз. Ее бедра обтягивала черная юбка. Белая шелковая блузка без ворота открывала смуглую соблазнительную ложбинку между грудями. Брэд вспыхнул, смущенный сексуальным возбуждением, которое вызвало в нем Вилли. В нем возникло безотчетное ощущение о знании гостей того, что он обсуждал ее с Гэрриет. «Я пришла, в ответ на ваше приглашение, показать мне памятные вещи в офисе судьи Мосс», — сказала Вилли. «Ладно, я только выйду из сети». Судья Мосс оставила свет для уборщиков. Брэд галантно уступил право входа в кабинет судьи, и Вилли вошла первой. Наедине с Хорст Брэд чувствовал себя скованно. Он хотел, чтобы осмотр помещения завершился как можно скорее. Начал с того, что указал на цитату судьи Брэдли. «Вы с кем-то встречаетесь?» — произнесла Вилли, читая цитату. «Мы помолвлены». «Очень мило», — отреагировала Вилли, закончив чтение. Затем она стала рассматривать фото, изображавшее более молодую Фелицию Мосс и Мартина Лютера Кинга, которое было снято в день убийства Кинга. «Я слышала, что они были любовниками», — заметила Вилли. «Беспочвенные слухи». «Вы когда-нибудь спрашивали ее об этом?» «Конечно, нет». Вилли улыбнулась и перешла к письменному столу судьи. «Вы не очень строги в отношении секса?» «Нет», — ответил Брэд чересчур поспешно. На самом деле он не был мужчиной, относившимся к сексу легко. Он был женственным мужчиной и интимные отношения с женщинами воспринимал всерьез. Изнурительные и мучительные отношения с одной из этих женщин, Бриджит Меллоу, стали причиной переезда Брэда через всю страну по окончании юридического колледжа из Нью-Йорка в Орегон. Прибыв в Портленд, Брэд сомневался, удастся ли ему пережить утрату Бриджит, но Гинни излечила его от симптомов излишней глубокой личной драмы. Вилли водила рукой под поверхностью стола, словно гладила любовника, и одновременно рассматривала документы, кипами громоздившиеся на поверхности. «Не думаю, что вам следует знакомиться с работой судьи», — предостерег Брэд. Он подошел к Вилли для защиты документов, хотя не хотел приближаться к ней ближе, чем допускали приличия. «Прости, а это те дела, которые Мосс вела в суде?» — спросила она, отправляясь к дальней стороне комнаты. Брэд позволил Вилли еще немного побродить по кабинету судьи, затем сказал, что должен ужинать с Гинни. Хорст намек поняла и покинула помещение. Брэд обратил внимание на то, что ее мало интересовали памятные вещи судьи. Он задумался, не была ли ее просьба познакомиться с этими вещами ширмой для чего-нибудь другого.